свой круг. Социальная грусть. А давайте сбегаем на сторону Толи из предыдущего рассказа. Может быть, он прав, что не хочет жениться на Ане. И не потому, что он ее недостаточно любит. Ну, что такое любить? Это значит, в том числе, еще и трезво оценивать ситуацию. Потому что если не трезво, тогда получается любовный бред, влюбленность в звезду экрана или подиума. Но вернемся еще к нашим ребятам. Представим себе, как Толя приезжает к Ане на дачу, даже когда она его привозит на своей машине. Его с головы до ног оглядывает охрана. Его давит роскошь гостиных, каминов, бассейнов, лужаек, собак. Надменная мама выдавливает из себя улыбку, папа вообще не показывается. И Аня говорит, он в Давосе, он в Кремле, он у самого. Зачем это надо, Толе? У него есть собственная гордость. Конечно, Аня очень мила, красива и умная, сексуальная, все, что хотите. Но жениться на Ане, даже если папа согласится, это каждую минуту знать и чувствовать, все, чем ты пользуешься, заработал не ты. Значит, надо вести себя соответственно и знать, что ты такого все равно никогда не заработаешь. Для того, чтобы Толе сравняться с Аниным папой, нужен распад государства, новые 1990-е, избави бог. Ну или Толе, если вдруг изобретет что-нибудь типа Фейсбука, на это нельзя всерьез рассчитывать. Но и Ане бросать папин дом и переселяться в скромную квартиру тоже как-то глупо, странно и смешно, нелепо. Наверное, существуют непреодолимые социальные барьеры. Точнее, есть барьеры, и издержки от преодоления которых запретительно высоки. И не надо про любовь, для которой нет преград. Любовь — это еще и разум. Любовь чувствует преграду и отступает. Наверное, правильно делает.